Охотников нашлось не так уже много. Кроме Данила, Саньки, Шреком и Ли, из сталкеров на охоту решился пойти только Дума со своей группой. Из бойцов братства вызвались лишь двое. Шейдер, командир группы разведчиков, и, как ни странно, Бинтыч. Умений Бинтыча Данилу видеть пока, и слава богу, не приходилось. Но вот Шейдер, невысокий крепкий парень, тезка Сашки, на удивление точно соответствовал своему погонялу. Как убедился Данил, по лесу он мог передвигаться совершенно беззвучно. Хасан по зрелым размышлениям и после продолжительной беседы с Семеновичем от охоты отказался, и в этом решении Добрынин его поддержал. Начальник бригады не должен рисковать собой. Майор под давлением убедительных доводов, излитых на него профессором, впервые за все это время, что знал его Данил, психанул, но потом все же смирился, признавая свою неправоту. Подвергать риску провала основную цель экспедиции он не имел права. Экипировался Данил основательно и также основательно собирал Саньку. Хитрость, задуманная им, была элементарной. Чтобы яд не попал на кожу, тело нужно просто-напросто прикрыть. А чем же можно прикрыться, как незащитным комбинезоном? Хотя и поотвык он за это время таскать защиту, и жара стояла на улице, а все же пренебрегать ей не стоило. Он помнил обещание, данное при прощании Иринке с Ольгой, и обязан был его выполнить. Глядя на него, Димроны надели и Шрек со счетчиком. Стать полным идиотом на всю оставшуюся жизнь никому не улыбалось. Комбинезон накинули поверх всего снаряжения, ведь если яд попадет на разгруз или пистолет, их можно смело выбрасывать. Кроме противорадиационного костюма, Добрынин надел сверху и лешего. Раз уж дичь маскируется, то охотнику это и подавно не помешает. Димрон, не прижатый к телу разгрузом, транспортным поясом и ремнями набедренных подсумков, сидел отвратительно, надуваясь пузырем и затрудняя движение. Но это все же было лучше, чем ничего. Чтобы хоть как-то подогнать его по фигуре, Добрынин тщательно затянул собственные ремни комбинезона на щиколотках и под коленями, и лишь тогда успокоился. Зато Санька этими мерами пренебрег, за что и был тут же несчастно выпорот старшим товарищем. «А ну быстро ремни затянул! Трехдневный рейд забыл? Слишком дорого нам в прошлый раз слетевший бахил обошелся. Повторить захотел?» «Дан, неудобно же!» – запротестовал было Сашка, но, наткнувшись на мрачный взгляд, понял, что протестовать бесполезно, и с протяжным вздохом подчинился. Хасан, едва на противоположном берегу появились первые дымы, вызвал охотников на инструктаж, и теперь кислая его физиономия нагоняла на Данила смех. Как успел шепнуть ему Семенович, майор сам был страстным охотником, и для него невыносимо было упустить возможность поохотиться на такую дичь, как заглот. «Раз уж такое дело, что я с вами не иду, слушайте внимательно», — глядя в сторону, проворчал он. «Мешок — существо умное, и к жертве своей частенько подбирается со спины. Учитывайте это. Охотится в любое время дня и ночи. Предпочитает лес, потому как заросли дают ему преимущество в маскировке и передвижении. Кроме того, помните про паутину». Майор поглядел на группу Данила, которая все как один стояла в комбинезонах, и ухмыльнулся. «Хитрецы. Димрон, конечно, может защитить, но ненадолго. После попадания у вас есть примерно полминуты, чтобы его снять. Яд очень активен, проникает даже сквозь ткань. Ну а что дальше, вы уж сами знаете». «Откуда такие познания, командир?» – поинтересовался Шейдер. «Давно с тобой хожу. Думал, большинство фактов из твоей биографии мне известны». «Было дело», – проворчал Хасан и отмахнулся. «Время будет, расскажу». Он еще раз оглядел собравшийся отряд и помрачнел. «И еще, мужики, если кого заденет, как с вами быть? Домой доставить или как с арийцем?» «Противоядие есть?» – спросил Дума. Хасан покачал головой. «Насколько мне известно, его не существует. Да и кому сейчас его искать? Ни грамотных медиков, ни биологов не осталось». Он замолчал, и в воздухе повисла тягостная пауза. «Меня пристрелите!» Первым в полнейшей тишине подал голос Данил. «Овощ на всю оставшуюся жизнь? Нет уж, увольте!» Остальные согласно замычали. Никому не хотелось остаток жизни прожить полубезумным созданием, ходить под себя и обременять своим растительным существованием близких. «Все так решили!» «Да чего там, понятно это!» Согласился Шейдер. «Я подписываюсь, безоговорочно!» «Чай понимаем, на что идем, немалые дети!» — подытожил Бинтыч. Хасан вздохнул. «Что ж, больше ничего посоветовать не могу. Тактику выбирайте сами. Жду вас к вечеру. Ночью с мешком лучше дел не иметь. Ни пуха, ни пера, мужики». Посоветовавшись, разделились. Данил с Сашкой решили искать логово и поджидать мутанта там. Остальные засесть в выхино по чердакам и караулить, когда же чудовище изволит пожаловать на трапезу. Иначе подстеречь мутанта не представлялось возможным. Не по лесу же за ним бегать. Вдоль реки по тропинке до деревушки дошли за каких-то 20 минут. Она оказалась еще ближе, чем рассказывал старик, буквально за вторым поворотом. Деревушка была небольшая. Домишки стояли в ряд по одну сторону улицы. Противоположная полога спускалась к реке. А сразу же за околицей и на задах, вплотную к огородам, подступал светлый осинник. В первом же доме на окраине открыли им не сразу. Пришлось долго стучаться. Местные были сильно напуганы. Бабка, выглянувшая в приоткрытую на ладонь дверь, мелко тряслась, пугливо озираясь по сторонам. Часто-часто крестилась, и настоящую перед ней толпу здоровенных мужиков уставилась испуганно округлившимися глазами. «Ай, чего это? А кто это? А у нас ничего такого нету. Мы бедно живем, еле концы с концами сводим. Последнюю коровенку и то заглот проклятущий на днях сожрал». Слезливо забормотала она, вероятно, приняв сталкеров за бандитов. «Ты, бабуль, не волнуйся», — заверил ее Шейдер. «Мы не тронем. Нам как раз заглот и нужен. Есть к нему разговор». Бабка аж лицом просветлела. «Ох ты, мелки! Да неужели да и ты рода избавите? Ведь все подчистую жрет окаянный. До ветра уж не сходить, в ведро нужду справляем». «Постараемся. Ты по соседям прошла, предупредила, чтобы нам по полчаса каждому не стучаться. Чердаки нам нужны, оттуда наблюдать будем». «Сделаю, сделаю!» — замахала на него руками бабка. «Все сделаю, только избавьте. Вон, лестничка на чердак, забирайтесь, а я сейчас». Она нырнула за дверь и, спустя минуту выбравшись на улицу и натягивая серую истрепанную кофту, шустро заковыляла к соседнему дому. «Все, процесс пошел». Шейдер снял с плеча автомат и щелкнул предохранителем. «Я тут остаюсь. Остальные расходитесь по одному. А вы...» — он кивнул Данилу Саньке. «К берлоге, как и договаривались». «Если что-то не получится, гоните на нас», — предупредил Данил. «Старик говорил, берлога его у реки. Вот вдоль реки и гоните». Шейдер усмехнулся. «Все получится, не сомневайтесь. Я вообще думаю, что зря вы туда намылились. С нами оставайтесь. Еще два ствола лишними не будут». Данил пожал плечами. «Как знать. А вдруг он весь день тут не появится? А к берлоге своей он всяко вернется. Так что мы уж лучше туда». Сказано, сделано. Оставив основную группу в деревушке, напарники берегом двинулись на поиски берлоги. За околицей река сразу же круто забирала влево. Делала большой изгиб, вновь соединяясь с лесом километрах в трех ниже по течению. Данил огляделся. Все песчаное пространство излучины лежало как на ладони. Здесь не росло ни единого деревца, ни единого даже самого захудалого кустика, только песок. Мелкий, сыпучий, он раздавался под ногой, не давая надежной опоры для толчка. И потому скорость движения сразу же замедлилась. Сталкеры внимательно поглядывали вокруг, стараясь примечать любое движение. Однако местность была пуста. «И чего мы к краям леса не пошли?» – пыхтел недовольный Сашка. «Топай теперь под солнцем в этой защите, потей!» «Отвык, дружок?» — усмехнулся Данил. — А зря. Недолго такие вольности. Я вот думаю, а почему бы нам, всем убежищем, в эти места не податься? Великое переселение народов. Податься-то можно. Да только на чем? Раз уж мы знаем теперь точно, где чистые места, ради такого дела и технику можно найти, — проворчал в ответ товарищ. — Вон ее войсковых сколько. — А ты думаешь, войсковые сами этого не понимают? Да только отдадут ли они свою технику? «Самим для той же цели понадобится. Или снова воевать?» «Зачем же воевать? Соляры-то у них нет. И потом, чем больше народа на новом месте, тем лучше». «Что ж, может, ты и прав, Сань», — пробормотал Данил. «Вернемся, обязательно Родионычу доложим. А там уж пусть они с прапором договариваются». Замечание было верное. Войсковые и вокзальные могли быть полезны друг другу. У одних техника, у других топливо. И хотя технике той уже 100 лет в обед, но неужели же не получится из всего того металлолома, что стоял на складах части, собрать несколько приличных грузовозов, которые пусть и в несколько рейсов смогут перевести людей в чистую местность? И не обязательно так далеко. Ведь, как оказалось, до пригодных для жилья мест рукой подать. Всего-то 500 км. А переселение решит множество проблем, постоянно возникающих в убежище. Исчезнет необходимость тратить средства на систему жизнеобеспечения, на все эти трубопроводы и фильтры вентиляционной установки. Можно забыть про радиацию, про дизеля, про ветряки, на оборону которых уходит столько сил, средств и жизни. Конечно, возникнет множество других проблем, но столь острые, жизненно необходимые, исчезнут. Размышление его прервал Сашка. Он вдруг пересел и потянул за руку товарища. Данил тоже нырнул вниз и вгляделся туда, куда указывала рука напарника. Краем леса, в 1,5 км, двигалась какая-то серая точка. «Он?» Вместо ответа Добрынин вытащил из-под сумка бинокль и поднял его к глазам. С первого же взгляда стало ясно – заглот. Расстояние было значительным, и даже в бинокль мутанта было видно плоховато, но благодаря описанию Хасана Данил все же понял, что это и впрямь тот, кто им нужен. Он в сторону деревушки идет. «Что делать будем? Отсюда не достанешь?» Санька кивнул на винтовку. Данил помотал головой. «Да ты что? Прицельная дальность 400 м. Ну, 500 с новым стволом. Вот если бы СВД сюда, да и то еще под вопросом. Ага, может, тебе еще ОСВ-96?» Сашка ухмыльнулся. «Так что, назад в деревушку или на перерез?» «ОСВ-96 – взломщик. Самозарядная крупнокалиберная, 12,7 мм, снайперская винтовка. Состоит на вооружении спецназа МВД, ФСБ и других силовых ведомств России. Предназначена для поражения легкобронированных и небронированных целей на расстоянии до 1600 метров, а также личного состава противника за укрытиями и в средствах индивидуальной защиты на расстояниях до 1200 метров. Пуля сохраняет убойность до 3000 метров. При стрельбе снайперскими патронами на дальность 100 метров сериями по 4-5 выстрелов поперечник рассеивания не превышает 50 мм. Начальная энергия пули составляет около 18 860 джоулей». «Нет, там и без нас стволов полно. И на перерез не успеем. Он хоть и неторопливо идет, но по твердому грунту. К тому же катит всегда меньше гипотенузы. Даже на прицельное расстояние не подойдем. Может, получится выход запереть?» «Бегом!» — скомандовал Данил, и напарники синхронно рванули вперед. Направление взяли по прямой, пытаясь достичь края леса как можно быстрее и отрезать заглоту путь к отступлению. Мутант, сунувшись в деревню и получив отпор, мог все-таки выскользнуть из ловушки и уйти глубже в лес, тогда поди-ка его найди. Пригибаясь и стараясь стать как можно незаметнее, напарники бежали к лесу. Бег получался какой-то медленный, словно во сне. Песок раздавался под ногой, не давая нормального твердого упора, и носок ноги проваливался, пробуксовывал. Сил на движение затрачивалось изрядно, а отдача была небольшой. Изредка Данил останавливался и на секунду прикладывал к глазам бинокль, стараясь отслеживать перемещение мутанта. Заглот все так же двигался по опушке, подходя к поселению ближе и ближе. Оттуда наверняка его уже заметили, но стрелять не спешили, вероятно, решив подпустить. До опушки оставалось всего 300 метров, когда от деревушки наконец ударили выстрелы. Затрещали автоматы, басовито рявкнул пулемет, грохнуло один раз СВД. Данил, притормозив, вновь глянул в бинокль и успел заметить, как заглот, волоча за собой правую заднюю лапу и виляя зигзагами, нырнул в лес. «Ушел!» – простонал он в сердцах, пихая ненужный более бинокль в подсумок. «Вот стрелки! Иван-то, Ван!» «Счетчик не промахивается», – озадаченно отозвался Сашка. «Так, может, он и подранил?» «Скоро узнаем». В деревушке царила мертвая тишина. Местные жители, испуганные выстрелами, хранились по домишкам, а сталкеры, вероятнее всего, все так же сидели по чердакам, ожидая нового появления заглота. Остановившись у околицы, Данил выдернул из кобуры на бедре пернач и, подняв ствол, выстрелил в воздух. «Сколько еще сидеть будете?» Во всю силу легких заорал он. «Упустили, стрелки! До третьего пришествия теперь ждать!» Чердачная дверка ближайшей избенки приоткрылась, и оттуда высунулась злая физиономия Шейдера. «Вам чего тут надо?» — напустился он на напарников. «Чешите к берлоге, раз уж пошли!» «Ушла дичь! Снимай засаду!» Данил постучал пальцем себе по лбу. «Это ж понимать надо! Встретить не получилось, тактику меняйте!» От других домишек уже шли остальные бойцы. Сначала Шрек, вслед за ним Дума с компанией Бинтэдж, последним подошел Ван. «Ты чего же, мазанул?» – спросил его Данил. Счетчик вздохнул. «Я всего-то мгновение его видел, в просвет между деревьями. В основании лапы стрелял, как майор говорил. Да мимо, похоже». «Он хромал, когда уходил», – отозвался Шейдер. «Лапу волочил, и дрянь какая-то с нее капала. Что делать будем?» Сашка вдруг оживился. «Дрянь, говоришь, капала? Да еще и лапу волочил», – уточнил он. Шейдер кивнул, но спросить ничего не успел. Вклинился Дума. «А ведь верно. Попович, ты ж следопыт. Тебя дед Миха учил. Найдешь?» Санька самодовольно усмехнулся. «Но если серьезно подранили, если он метров через 300 не выправится, найдем. Главное, дождь бы не пошел». Он озабоченно поглядел на голубой купол неба с мелкими белыми облачками тут и там. «Какой нахрен дождь?» – отмахнулся Тарас. «И не пахнет. Так что, двигаем!» Он оглядел сталкеров. «Кто-то должен у берлоги остаться», – сказал Данил. «Я сяду на тропу, а вы старайтесь его развернуть и к реке гнать». «Постараемся. Но ты уж не обессудь, если мы его и сами завалим», – ухмыльнулся Шейдер. «Не говори гоп», – вернул ему ухмылку Данил. «Долго еще будем тут торчать?» Отряд вновь разделился, и Добрынин, кивнув напарнику и мысленно желая ему удачи, двинулся в сторону реки. Шлепая по песку, он несколько раз оглянулся. Сталкеры двигались цепью, постепенно расходясь в стороны и забирая все глубже в лес. В середине цепочки под охраной Шрека с пулеметом наперевес двигался, уткнувшись в землю, Сашка. Правый фланг цепи уже скрылся за деревьями, пытаясь отрезать мутанту путь в самую чащу и выгнать его к реке. «Ну, ни пуха, ни пера, мужики!» Еще раз мысленно пожелал Данил удачной охоты и тут же рефлекторно присел, кидая приклад винтовки к плечу. Из леса раздалось несколько коротких очередей, злобные выкрики и звуки, какие может издавать только продирающийся сквозь бурелом большой и мощный зверь. Заглот, вероятнее всего, попытался устроить лёжку где-то вблизи и регенерировать раны. Но отряд спугнул его, и теперь он уходил к краям леса, пытаясь оторваться от преследователей. «Ничего, вернешься еще, никуда не денешься, а вот мне поторопиться бы не мешало». И он, поддернув ремень винтовки на плече, рысой побежал в прежнем направлении. Берлогу он нашел сразу же. Место было приметное, мимо не пройти. После внимательного изучения у Добрынина создалось впечатление, что когда-то давно здесь стояла огромная каменная глыба, но с течением времени она растрескалась, постепенно расслаиваясь на отдельные фрагменты, и в конце концов рассыпалась окончательно, усеяв 40-метровый участок берега у воды каменными обломками самых разнообразных форм и размеров. Теперь от нее оставался только высокий каменный зуб с дуплом в основании, которое, по всей видимости, и было входом в берлогу Заглота. Мусора, вынесенного рекой, вокруг и впрямь лежало в изобилии. Трава, засохшая тина, нагромождение бревен, палок и досок, две автомобильных шины приличной величины – лодка с пробитым днищем и даже невесть, каким образом попавшая сюда ржавая газовая плита. «Вот тут и сядем», — удовлетворенно кивнул сам себе Данил. «Остается только ближе подпустить, как возвращаться будет. Подойдет к своей берлоге метров на 30. Тогда уж... Вот только проверить надо, нет ли там кого». Обогнув каменистый участок, он зашел с восточной стороны, внимательно ощупывая каждый метр пространства и стараясь проникнуть взглядом даже в пещеру. Бесполезно. Темно, снаружи не разглядеть. Данил осмотрелся и, подняв с земли камешек, кинул в отверстие, надеясь расшевелить того, кто, возможно, прячется там. Из глубины донесся только гулкий шлепок. Похоже, пещера в данный момент и впрямь пустовала. «Ну, нашим легче», – пробормотал сталкер, и, перебираясь через завалы разнокалиберного мусора и поминутно оскальзываясь на переплетениях стволов и веток, полез к берлоге. Из дупла воняло. Мерзко, гадостно, сладковатым запахом трупного разложения и аммиачными испарениями, будто и в самом деле это был огромный гниющий зуб. Мысленно устроив себе выволочку за то, что не догадался захватить противогаз, Данил, включив фонарик и держа наготове винтовку, осторожно заглянул внутрь. Заглянул и, осознав то, что видит, покачал головой. Берлога была небольшой, овальной, а в самой ее глубине на толстой травяной подстилке лежали два иссохших маленьких тельца со скрюченными тонкими лапками – заглотыши. И тут же рядом с мертвыми детенышами, словно улика на месте преступления, валялась утыканная гвоздями дубинка. Неудивительно, что он вам войну объявил», — с горечью подумал Данил, адресуя свою мысль старичку-переговорщику. «Я б тоже за детей своих всех обидчиков под корень вырезал. Жил себе зверь и жил, никого не трогал. И давно, видать, жил, если потомством обзавестись успел. Так нет, обязательно надо затравить. Эх, люди!» Он, слегка пригнувшись, шагнул внутрь и, оказавшись в пещере, начал осматриваться. Во-первых, как оказалось, вход был не один. Кроме основного, в пещеру вели еще два отверстия, правда, гораздо меньшего размера. Даже человеку вряд ли пролезть, куда уж там мутанту. Одно смотрело на север, прямо на реку, а другое на запад, в сторону, где лежала Выхина. Во-вторых, и это стало полной неожиданностью для Данила, пещера оказалась благоустроенной. Пол устилали плотно подогнанные друг к другу средней величины бревна. У входа, как некое подобие стола, стоял массивный камень с плоской верхушкой, а стены и потолок покрывала глиняная корка с торчащим из нее хаотичным переплетением веток, соломы и листьев. Похоже, заглот таким образом утеплил свое убежище. И это служило очередным доказательством правоты профессора. Мутант действительно был разумен. Данил осторожно колупнул на пробу стену. Шершавая глина держалась крепко. Это обнадеживало. Возможность быть погребенным под обрушившимся потолком как-то не входила в его планы. Примостившись у входа за камнем, он проверил наличие патрона в рожке. Положил рядом еще два. Зарядил подствольник осколочной и глядел лежащее перед ним пространство. Из этой дыры, обращенной на восток, была видна часть реки, уходящая вдаль и теряющаяся где-то за горизонтом, и полоса леса метров 200 длиной. Он вдруг обратил внимание на две малозаметные параллельные тропки, протянувшиеся напрямую от леса к пещере. Похоже, именно с этой стороны мутант всегда подходил к своему убежищу. Только его лапы, расставленные достаточно широко, по-паучьи, могли оставить такой след. Хорошо. Значит, есть возможность прямо в лоб ударить, практически в упор. Очередь девятки он, может быть, и выдержит, так мы его гранатой с подствольника попочуем. Благо валун крепкий, большой, осколки не страшны. Данил устроился поудобнее, привалился боком к прохладному камню, настраиваясь на долгое ожидание. Время словно растянулось, поползло медленно, тягуче. «Живешь вот так вот, горя не знаешь, никого не трогаешь», — вяло текли его мысли, хотя взгляд при этом цепко ощупывал лежащую перед берлогой местность. «Детенышей растишь». А потом, пока тебя дома нет, приходит какой-то левый дядя, и детенышей ты твоих, дубиной по загривку. От такого не только взвоешь, взбесишься, да всему миру войну объявишь. И не успокоишься, пока обидчикам не отомстишь. А ведь на самом-то деле давненько здесь мутант жил. Не месяц, как старикашка врал, а много дольше. Такое основательное жилище за месяц не построишь, да еще и детеныши. Разве станет разумное существо детьми обзаводиться, пока не убедится, что место безопасно? Вряд ли. Вполне возможно, что селяне его не сразу и обнаружили, а когда увидели, выследили, наведались, пока его в берлоге не было, и... Детеныши, детеныши. Зацепившись за эту мысль и внезапно осознав, что она означает, Данил как-то разом и всем телом вспотел. Дети сами собой не зарождаются. Для этого две особи нужно – мужская и женская. И если одну из них они уже обнаружили, где же вторая? Уж не устроила ли чета заглотов охоту на охотников? Хотя, может быть, он гермафродит, пронеслась мысль, или почкованием размножается. И Хасан-то, самое главное, ничего не сказал. Данил забеспокоился. Выстрелов из леса давно уже не слышно, а ведь заглоту вглубь, похоже, уйти так и не удалось. Краем продирался. Пока он сюда добирался, да пока устраивался, да сколько уже сидит, выжидает, считай по времени минут 40, если не час. Мутант ранен. С прежней скоростью двигаться не сможет, хотя, кто знает, если заглот след путать мастак, употеешь, пока распутаешь. Сашка, конечно, следопыт неплохой, но не ас. Далеко не ас. Куда ему до деда? Дед на тренировках бывало так заплетет. Такие кренделя на земле напишет. Любо-дорого. И сдвоит, и по своему же следу назад вернется, и в сторону внезапно прыгнет, и по ручью пройдет. Санька и по 3, и по 4 часа бродил, а все распутать не мог. А его след, Санькин, дед в полчаса распутывал. Что значит опыт? Данил достал бинокль и принялся вглядываться в чащу, пытаясь уловить среди деревьев хоть какое-то движение. Если заглоты от чащи отрезали и в сторону реки погнали, значит, скоро тут должен быть, рассуждал он. С другой стороны, чего там себе мутант думает, хрен поймешь. Вполне может так и чесать вдоль реки вниз, пытаясь врагов как можно дальше от жилища увести. А может и вообще на другую сторону перебраться. Костров тут уже нет, селяне, похоже, побоялись далеко от поселка забираться. Он еще раз обвел взглядом кромку леса и уже собирался было спрятать бинокль обратно в подсумок, как вдруг внимание его привлекла двигающаяся в километре ниже по течению серая клякса. Данил, покрутив колесико, вгляделся и одобрительно ухмыльнулся. Заглот действительно был умен. Он кромкой леса увел своих преследователей вдоль реки вниз, а затем, выйдя к воде по мелководью, возвращался теперь назад. Тактику эту Данил оценил. Если бы мутант не был им замечен, то, вероятнее всего, охотники просто потеряли бы его след и остались ни с чем. Только вот почему мутант пошел вверх по реке, назад к деревушке, а не вниз? Ответ на этот вопрос временно завис в воздухе. Нечеловеческую логику мутанта не понять. Ну да и ладно. Что зря штаны просиживать. Подготовиться надо к встрече дорогого гостя. Предвкушая точный выстрел, Данил уселся поудобнее. Оперся локтем о камень, мягко захватывая ладонью трубу подствольника, и щелкнул переключателем режимов огня, переводя винтовку в автоматический режим. Повозился, проверяя, удобно ли сидит, не мешает ли чего. Подышал. Поглядел в прицел, прикидывая расстояние. Пожалуй, метров на 500 уже приблизился, но спешить не стоит. Подпустить поближе, тогда и бить. Чтоб наверняка. Не желая зацеливать и перегружать глаза, он отложил винторез и поглядел на реку уже невооруженным взглядом. Заглот приближался, превращаясь постепенно из серой, бесформенной, аморфной кляксы во вполне конкретного урода. С такого расстояния подробностей было еще не различить, но Данил все же заметил, что описание Хасана было довольно точным. Мешок мешком. Серый, кожистый, волосатый, уродливый. И на толстую короткую гусеницу похож. Его тонкие с такого расстояния лапки мелькали быстро-быстро, с приличной скоростью неся мутанта вперед. «Ну давай, дорогой, ближе, ближе подходи». Данил вновь взялся было за винтовку, но заглот вдруг остановился. Постоял на месте, а затем медленно, боком, словно краб, попятился из реки под полог леса. Чего это он? Неужели почуял? Ответ последовал сразу же. Ниже по течению, на том самом месте, где из леса к реке выбрался заглот, высыпала куча мелких фигурок. Вероятно, мутанта все же заметили, хотя и в последний момент. Фигурки засуетились, замахали руками, запищали тонкими голосками. Мгновение, и они снова скрылись в лесу, но направление их движения Данил уловить все же успел. Они так же, как ранее и заглот, двинулись вверх по течению. Мутанта зажали в клещи, гнали теперь к норе, и охота, похоже, подходила к концу. Теперь внимание!